Глава 17. Упрямый. Когда я очнулась, что-то было не так. Все вокруг было пустым и холодным. Одиночество витало вокруг меня. Я потянулась и села, и тогда увидела. Его нет. Вот почему было холодно. Жар, к присутствию которого я уже так привыкла, исчез вместе с ним. Он ушел. Сначала я злилась. Прямо я следовала за ним в надежде поговорить и выяснить, что произошло. Я думала, что он не может скрыться от меня. Он и не мог, но каждый раз я ловила только его исчезающую тень. Прости, Белла. Чуть заметное колыхание горячего воздуха на месте, где он, возможно, сидел. Отголосок его чувства вины, застывшей в окружающей мрачной атмосфере. А иногда я успевала угадать силуэт его крыльев, отчаянно сбегающих в последний момент. Не надо. Далеко не сразу я поняла, что же не так, почему он прячется. Только спустя несколько дней бесплодных попыток поймать его, я остановилась и задумалась. Да, мы немного переборщили, рискуя, но разве это повод отчаиваться, бросать все, чего мы только-только достигли? А потом я увидела на себе черные перья и все поняла. И вот тогда я разозлилась. До каких пор он будет трусливо прятаться, встречая трудности? Почему не соизволил спросить моего мнения на этот счет? Вновь решил все один. Может, я хотела этого? Может, хотела стать такой, как он? Тогда, по крайней мере, мы могли бы быть вместе. Неважно, где и как. Пусть даже для этого мой рай закроется для меня навсегда. Мне не нужен рай без него. Моя душа без него ничто. В миг, когда мы соединились, я поняла, зачем я здесь. Моя душа никогда не обретет покоя без его души. Мы две половинки единого целого. И только вместе мы можем стать счастливыми. Так почему он так упорно считает, что мне будет лучше без него? Фактически он обрек меня на вечное скитание, как и себя. Я так злилась, что на время даже перестала преследовать его. Но я ничего не могла теперь делать. Моя душа стала слишком мятежной, слишком подавленной, чтобы помочь кому бы то ни было. Я стала зависимой от его присутствия. Мне постоянно было больно. И мне некуда было пойти с этим. Я не могла вернуться к маме Лаурели. Она сразу поймет, что произошло. Увидит черные перья и прочитает мои мысли. И тогда меня ждет забвение, а я не хочу забывать. К тому же есть большой-большой шанс, что меня не выпустят больше никогда. Еще бы, узнав, что я влюбилась в демона. Что я чуть не последовала за ним, приняв его сторону. Итак, я осталась совсем одна. Постепенно я впала в глухое отчаяние. Я находила места вдали от людей и предавалась своей тоске. Мои слезы больше не заставляли окружающий мир расцветать. Они не приносили плодов, просто растворяясь в земле. Я больше никого не могла сделать счастливым. И тогда я вернулась в его дом. Мне хотелось хоть чуточку побыть рядом с ним. Даже если его нет там, вся его комната пропиталась им, его прошлым. Сидя на его кушетке, я беззвучно рыдала в пустоту. Ковер поглощал мои слезы, не сверкая новыми красками на этот раз. «Что-то случилось, Белла?» — это тихо спросил Джаспер, бесшумно входя в комнату и усаживаясь на ковер прямо напротив меня. Элис застыла в дверях, смотря на мужа печальными красивыми глазами. «Да, случилось!» — рыдала я, зная, что он меня не услышит. «Знаешь, он тоже приходил», — бормотал Джаспер, глядя, казалось, в самую мою душу. «По всей видимости, попрощаться. Что бы ни произошло между вами, ему очень плохо». Я сказал ему, что он болван, полный кретин. «Я знаю!» — рыдала я. «Не позволяй ему сделать это снова!» Пробормотал он вдруг с жаром. «Он упрям, да. Но не отступай, пожалуйста, не сдавайся, как тогда, в лесу. Не отпускай его. Он полный придурок, но он неплохой. Он чересчур благороден, чересчур самоуверен. Просто будь сильнее него, Белла!» Мои слезы пересохли. «Что я могла сделать, если он не хочет меня больше видеть?» Разве в моих силах изменить это? Мне никогда не догнать его. Он любит тебя. Глаза Джаспера стали похожими на бездонные черные колодцы, почти такие же, как у него. Но он боится этого, боится себя. Уговори его, ты можешь. Я вдруг почувствовала, как его сила и уверенность вливаются в меня. Он и такое умеет. Спасибо, прошептала я, легким дуновением ветерка оставляя поцелуй на его щеке. И поспешила исполнить его наказ. Больше Эдвард не посмеет убегать от меня. Я знала, что преступник всегда возвращается на место преступления, и я воспользовалась этим. Я устрою ему ловушку. Что толку гоняться за самоуверенным, неуловимым демоном? Он сам придет ко мне. Это только дело времени». Какая разница, где предаваться своей тоске? Я разлеглась на кровати, около которой мы поцеловались, и решила больше никогда не шевелиться. У меня для этого впереди вечность. Когда он поймет, что я оставила его в покое, он явится сюда. Иначе и быть не может. Его душу будет тянуть сюда, как магнитом, так же, как и мою. Время ничто. Оно течет независимо от того, что делаешь ты. Оно исчисляется в минутах, часах, годах, бесконечности. Сейчас оно исчислялось для меня моей болью. Болью разлуки. Болью потери. «Белла», — произнес взволнованный, испуганный голос со стороны окна.